Нам новой встречи долго ждать не надо. Вот-вот всех верных трубы позову. Когда проснешься ты, я буду рядом. И с радостью великой обниму. И мы войдем в небесную обитель, куда нас небожитель поведет. Никто не слышал и никто не видел того, что приготовил нам Господь. Там снова горе сердце не опалит, и смерть холодная там не страшна, и жизнь надежды наши не обманет, да и надежда больше не нужна. Жизнь без тревог, без горя, без страдания. И все вокруг, о чем ты лишь мечтал, исполнятся там все обетования, что на земле Христос нам обещал. А главное, не будет там разлуки. Мы будем вместе вечно, без конца. Жить без болезней, без телесной муки. И вечно славить вечного Творца. Жить без болезней, без телесной муки, и вечно славить вечного Творца.